Глава 66. В то самое время, когда Надин Кросс начала осознавать определенные истины, которые со стороны могли показаться самоочевидными, Ллойд Хенрид сидел в одиночестве в баре Каб, раскладывал пасьянс большие часы и жульничал. Он пребывал в скверном расположении духа. При пожаре, внезапно возникшем в тот день в Индиан Спрингсе, один человек погиб, трое получили ранения, и один из этих троих умирал от ожогов. В Вегасе никто не знал, как их лечить. Новости привез Карл Хок. Приехал злой до нельзя, а его было нелегко вывести из себя. До эпидемии Карл работал пилотом в Ozark Airlines. Бывший морской пехотинец, он мог бы, если бы захотел, переломить Ллойда надвое одной рукой, при этом другой смешивая дайкири. По словам Карла, он убил несколько человек за время долгой и переменчивой службы, и Ллойд склонялся к тому, чтобы ему верить. Но, конечно же, Карла Хока Ллойд не боялся. При всей его силе и габаритах он, как и все остальные на Западе, трепетал перед странником, а Ллойд носил на груди амулет Флегга. Однако Хок был одним из их пилотов, а потому требовал особого, дипломатического подхода. И Ллойд, как ни странно, обладал дипломатическим талантом. Доказательством тому служил простой, но внушающий уважение факт. Он несколько недель провел в компании некоего безумца, тычка Фримана, и выжил, теперь имея возможность рассказать эту историю. Он также провел несколько месяцев рядом с Рэндаллом Флеггом и по-прежнему дышал и оставался в здравом уме. Карл появился в Гранде около 2 пополудни 12 сентября с мотоциклетным шлемом под мышкой, сильным ожогом на левой щеке и волдырями на руке. На базе случился пожар. Сильный, но не такой сильный, каким мог бы стать. Взорвался автозаправщик, горящее топливо разлилось по летному полю. «Хорошо», — кивнул Ллойд. «Я позабочусь о том, чтобы большому парню стало об этом известно. Раненый в лазарете?» «Да, там. Я не думаю, что Фредди Кампанари увидит сегодняшний заход солнца. У нас остается 2 пилота, я и Энди. Скажи ему это, а также кое-что еще, когда он вернется. Я хочу, чтобы этот гребаный мусорный бак ушел. Я останусь только на таких условиях». Ллойд вытаращился на Карла Хока. «Ты что?» «Я тебе все сказал». «Что ж, а теперь послушай меня, Карл. Эти твои слова я ему передать не могу. Если хочешь отдавать ему приказы, тебе придется сделать это самому». На лице Карла внезапно отразились замешательство и даже страх. Последний смотрелся как-то неуместно. «Да, я тебя понимаю. Просто я устал и перенервничал, Ллойд. Лицо чертовски болит. Я не собирался вываливать все на тебя». «Все нормально, мужик. И для этого я здесь и сижу». Иногда ему сидеть здесь вовсе не хотелось. Вот и сейчас начала болеть голова. «Но он должен уйти. Если мне придется сказать ему об этом, я скажу. Я знаю, что у него один из этих черных камней. Как я понимаю, он у высокого человека в фаворе. Но ты только послушай». Карл сел и положил шлем на стол для баккары. «Этот пожар на совести мусорника. Господи, да как мы сможем поднять эти самолеты в воздух, если один из людей большого парня сжигает его гребаных пилотов?» Несколько человек, проходивших по вестибюлю, с тревогой поглядывали на стол, за которым сидели Ллойд и Карл. «Говори тише, Карл». «Хорошо, но ты понимаешь проблему?» «Насколько ты уверен, что это сделал мусорник?» «Послушай, он был в гаражном ангаре, так? Оставался там долго, его видели многие, не только я». «А я думал, он опять в отъезде, в пустыне, ты знаешь, ищет свои игрушки». «Ну что ж, он вернулся. Вездеход, на котором он ездит, набит всякой всячиной. Одному богу известно, где он это раскапывает. В перерыве на ланч парни просто по земле катались от смеха, ты же знаешь, какой он. Оружие для него, что сладости для ребенка». «Да. Напоследок он показал нам зажигательный взрыватель. Выдергиваешь чеку, и загорается фосфор. Далее ничего не происходит 30 или 40 минут. Все зависит от размера взрывателя, так? Понимаешь? А потом вспыхивает огонь. Небольшой, но очень сильный. Понятно. И все хорошо. Мусорище нам это показывает, просто слюни пускает от удовольствия. И тут Фредди Компонари говорит: «Эй, мусорник, люди, которые играют с огнем, дуют в постель». И Стив Тобин, ты его знаешь, ну, мрачный такой парень, от которого шутки не услышишь, добавляет: «Вам, парни, лучше спрятать спички. Мусорищ вернулся в город». И тут у мусорника совсем поехала крыша. Он нас оглядел и что-то забормотал себе под нос. Я сидел рядом с ним, и он вроде бы сказал: «Только больше не спрашивайте меня о пенсионном чеке старухи Сэмпл. Ну, есть в этом хоть какой-то смысл». Ллойд покачал головой. Во всем, что касалось мусорного бака, никакого смысла он не находил. Потом он ушел. Забрал все, что нам показывал, и ушел. Знаешь, нам всем стало как-то неловко. Мы же не хотели его обидеть. Большинству мусорник нравится. Или нравился. Он же как маленький мальчик, понимаешь? Ллойд кивнул. И часом позже этот чертов автозаправщик взрывает точно ракета. И пока мы приходили в себя, стараясь спасти еще живых, я случайно поднял голову и увидел вездеход мусорника, стоявший рядом с казармами. А сам он наблюдал за нами в бинокль. «И это все, что у тебя есть?» — в голосе Ллойда слышалось облегчение. «Нет, не все. Иначе я бы тебя не потревожил, Ллойд. Но, взглянув на него, я начал думать о том, как взорвался автозаправщик. Они так взрываются, если использовать зажигательный взрыватель. Во Вьетнаме вьетконговцы взорвали множество наших баз с оружием и боеприпасами. Нашими же, зажигательными взрывателями. Его надо закрепить под грузовиком, на выхлопной трубе. Если никто не заводит двигатель, он взрывается по времени, установленному на таймере. Если кто-то заводит, когда нагревается выхлопная труба. В любом случае, бабах, взрыв, и грузовику капут. Смущало меня только одно. В гаражном ангаре обычно стоит не меньше десятка автозаправщиков, и мы не используем их в каком-то определенном порядке. Поэтому, отправив бедного Фредди в лазарет, мы с Джоном Уэйтом пошли в ангар. Джон ведает всем транспортом базы, и он кипел от злости. Он тоже видел мусорника в гаражном ангаре. Он уверен, что видел именно мусорного бака. С такими ожогами на руке его едва ли с кем спутаешь, так? Правильно излагаю? Да никто ведь тогда ничего такого и не думал. Он просто ходил и смотрел. Для него же это обычное дело, правда? Ну да, пожалуй. Можно сказать и так. Короче, мы с Джоном начали осматривать остальные автозаправщики. И черт возьми, зажигательные взрыватели были на каждом. Он прикрепил их к выхлопным трубам у самого бензобака. Этот заправщик взорвался первым только потому, что выхлопная труба нагрелась, как я тебе и говорил. Но остальные могли взорваться в самое ближайшее время. Два или три взрывателя уже дымились. Некоторые заправщики стояли пустые, но как минимум пять были залиты авиационным горючим. Еще 10 минут, и мы потеряли бы половину этой чертовой базы. «Господи Иисусе!» — печально подумал Ллойд. «Это плохо. Можно сказать, хуже не бывает». Карл поднял обожженную руку. «Я ее обжег, снимая один из горячих взрывателей. Теперь ты понимаешь, почему его нужно прогнать?» «Может, кто-то украл эти взрыватели из его вездехода, когда он отошел, чтобы отлить или что-то в этом роде?» Ллойд, похоже, и сам не верил в эту версию. «Все произошло по другой причине», — терпеливым, ровным голосом ответил Карл. «Кто-то его обидел, когда он показывал нам свои игрушки, и он попытался нас сжечь. И у него практически получилось. С этим надо что-то делать, Ллойд». «Хорошо, Карл». Остаток дня он провел, расспрашивая о мусорнике. Видел ли его кто-нибудь, знает ли, где он может быть. Результатом стали настороженные взгляды и отрицательные ответы. Новости распространялись быстро. Ллойд полагал, что оно и к лучшему. Любой, кто увидит мусорника, поспешит доложить об этом в надежде, что за него замолвят словечко перед самым главным. Но Ллойд склонялся к тому, что мусорника не найдут. Он устроил им небольшой фейерверк и укатил в пустыню на своем вездеходе. Ллойд посмотрел на разложенные на столе карты и с трудом подавил желание смахнуть их на пол. Вместо этого нашел в колоде очередного туза и продолжил игру. Это не имело значения. Когда он понадобится Флэгу, тот его позовет. И старина-мусорище закончит свой путь на кресте, так же, как Гек Дроуган. Не повезло тебе, парень. Но в самых глубинах его сердца начали возникать вопросы. Ему не нравилось происходящее в последнее время. Ну, Дэйна, к примеру. Флэг о ней узнал, это правда. Но она не заговорила. Каким-то образом сумела умереть, оставив их в неведении насчет третьего шпиона. И еще. Как вышло, что Флэг не знал, кто этот третий шпион? Он знал о старом пердуне и, вернувшись из пустыни, знал о Дэйне. Более того, рассказал им, как он себя с ней поведет. И все равно не сработало. А теперь мусорный бак. Мусорник — это тебе не мелкая сошка. Может, он был никем в прежние дни, но теперь ситуация кардинально изменилась. Мусорник носил на груди камень темного человека, так же, как и сам Ллойд. Когда в Лос-Анджелесе Флэг выжег мозги не в меру болтливому адвокату, Ллойд видел, как он положил руки на плечи мусорного бака и мягко сказал ему, что все сны, которые тот видел, настоящие. А мусорник прошептал в ответ: «Моя жизнь принадлежит тебе». Ллойд не знал, о чем еще они говорили, но не вызывало сомнений, что мусорник кружил по пустыне с благословения Флэгга. А теперь мусорный бак окончательно рехнулся. И с этим тоже возникали серьезные вопросы. По этой самой причине Ллойд сидел в одиночестве в 9 часов вечера, жульничал в пасьянсе и сожалел, что не может напиться в стельку. «Мистер Хенрит». «Что еще?» Он поднял голову и увидел девушку с симпатичным капризным личиком, обтягивающий белые шорты, топик, не полностью скрывающий ореолы сосков. «Сексапильная крошка, это точно. Но сейчас она выглядела нервной и бледной, чуть ли не больной». Она нервно грызла ноготь большого пальца, и Ллойд обратил внимание, что все ее ногти кажутся неровными и обгрызенными. «Что?» Мне надо увидеть мистера Флэгга». Громкость быстро уходила из ее голоса, фразу она закончила шепотом. «Надо, да? И кто я, по-твоему, его личный секретарь?» «Нет, но они сказали обратиться к вам». «Кто сказал?» «Энджи Хиршфилд. Ее идея». «Как тебя зовут?» «Джули». Она нервно хихикнула. Страх не уходил с ее лица, и Ллойд задался вопросом, что еще могло сегодня стрястись. Такая девушка не стала бы просить о встрече с Флэгом, если бы не что-то серьезное. «Джули Лори». «Ну что ж, Джули Лори. Флэга сейчас нет в Лас-Вегасе». «А когда он вернется?» «Не знаю. Он приходит и уходит, а пейджер с собой не берет. И мне не докладывается. Если у тебя есть что сказать, поделись со мной, а я приложу все силы, чтобы он получил необходимую информацию». Она с сомнением посмотрела на него, и Ллойд повторил слова, которые днем сказал Карлу Хоку. «Для этого я здесь и сижу, Джули». «Хорошо». И тут же торопливо добавила. «Если это окажется важным, вы скажете ему, что узнали об этом от меня, от Джули Лори». «Ладно». «А вы не забудете?» «Господи, конечно же нет. Так в чем дело?» Она надула губки. «Вам совсем не обязательно на меня злиться». Он вздохнул и положил на стол карты, которые держал в руке. «Ты права, не обязательно. Ну так в чем дело?» «Этот болван, «Раз он здесь, я уверена, он шпионит. И подумала, что вам лучше знать». Ее глаза злобно блеснули. «Этот ублюдок угрожал мне пистолетом». «Какой болван?» «Я увидела слабоумного и решила, что болван должен быть с ним, знаете ли. И они не наши люди. Я решила, что они пришли с той стороны». «Ты так решила?» «Да». «Знаешь, я просто представить себе не могу, о чем ты говоришь. День выдался длинный, и я устал. Если не начнешь говорить толково, Джули, я пойду спать». Джули села, положила ногу на ногу и рассказала Ллойду о встрече с Ником Эндросом и Томом Каллином в Претте, штат Канзас, ее родном городе. О Пепто Бисмоле. «Я только хотела подшутить над этим слабоумным, а глухонемой наставил на меня пистолет». Она рассказала ему даже о том, что стреляла в них, когда они покидали город. «И что это доказывает?» — спросил Ллойд, когда Джули закончила. Его в какой-то степени заинтриговало слово «шпионит», но потом рассказ Джули стал скучным. Джули вновь надула губки и закурила. «Но я же сказала, этот слабоумный, он теперь здесь. Я готова спорить, он шпионит». «Том Каллин? Так ты говоришь, его зовут?» «Да». Мелькнуло какое-то смутное воспоминание. Том Каллин, крупный парень со светлыми волосами, действительно умственно отсталый, но уж точно не такой монстр, каким его расписывала эта капризная сучка. Ллойд попытался вспомнить о Каллине что-нибудь еще, но тщетно. В день в Вегас приходило от 60 до 100 человек, и упомнить всех не представлялось возможным. А Флэк сказал, что поток значительно усилится, прежде чем иссякнуть. Он решил, что свяжется с Полом Берлсоном, который вел учет жителей Лас-Вегаса, и спросит об этом Каллине. «Вы собираетесь его арестовать?» — спросила Джули. Ллойд посмотрел на нее. «Я арестую тебя, если ты не перестанешь доставать меня». «Сукин сын!» Визгливым, срывающимся голосом воскликнула Джули Лори и вскочила, испепеляя его взглядом. Коротенькие белые хлопчатобумажные шортики создавали впечатление, будто ее ноги растут из подбородка. «Я только старалась помочь!» «Я проверю его». «Да, конечно! Слышала я эту историю!» Она вылетела из бара, обтянутые шортиками упругие ягодицы возмущенно раскачивались. Наблюдая за ней с усталой улыбкой, Ллойд подумал, что таких тёлок, как она, в мире великое множество, даже теперь, после супергриппа. Найти подход к ним легко, но вот потом надо остерегаться ноготков. Дальние родственницы тех паучих, которые после секса пожирают самцов. Прошло 2 месяца, а она по-прежнему злится на того немого. Как там его фамилия? Эндрос? Ллойд достал из заднего кармана блокнот в потертой черной обложке, послюнил палец и пролистывал, пока не открылась чистая страница. В блокнот он записывал все, что не следовало забывать, касалось ли это его лично или общего дела, от напоминания чисто бриться перед каждой встречей с Флэгом до взятого в рамку указания о проведении инвентаризации всех аптек Лас-Вегаса, чтобы не допустить исчезновения из них морфия и кадеина. И чувствовалось, что очень скоро ему предстояло завести второй такой блокнот. Корявым почерком ученика начальной школы он записал. «Ник Эндрос или Эндротес. Глухонемой. В городе? А ниже? Том Каллин. Проверить у Пола». Затем вернул блокнот в задний карман. В 40 милях к северо-востоку, под сверкающими звездами пустыни, темный человек довел до логического завершения длительные отношения с Надин Кросс. Его бы очень заинтересовал тот факт, что друг Ника Эндроса находится в Вегасе. Но Флэг спал. Ллойд угрюмо уставился на разложенные на столе карты, забыв про Джули Лори, ее обиду и аппетитный зад. Достал из колоды еще одного туза, и его мысли печально вернулись к мусорному баку и тому, что может сказать или сделать Флэг, услышав о случившемся в Индиан-Спрингсе.